или почти в одиночестве, ибо единственным, кто остался с ним рядом, был Зенг Уэн Нафре Нетерухатпе Эмпер Амун, боголюб, потешный визирь. Он держал на плече рыжую свою мартышку и глядел вверх на Иосифа, сморщив лицо в улыбку. «Что мне теперь делать? И к кому обратиться?» — спросил Иосиф. Карлик не ответил. Он только кивнул ему, продолжая радоваться. Но вдруг он повернул голову и в испуге прострекотал: «Поди, ниц!» Одновременно он сделал это и сам, прижавшись лбом к земле, скрючился в крошечный с обезьянкой сверху комок. Ибо, ловко справившись с резким движением своего хозяина, мартышка только перебралась с его плеча на его спинку, где, подняв хвост, и уселась, и теперь, широко раскрытыми от страха глазами, глядела туда, куда не преминул поглядеть и Иосиф. Он хоть и последовал примеру боголюба, но, застыв в поклоне, уперся локтями в землю и охватил ладонями лоб, чтобы увидеть, кому или к чему относится выказанное им благоговение. От гарема к господскому дому, пересекая наискось двор, двигалась небольшая процессия. Пять слуг в набедренниках и обтягивающих голову колпаках спереди, пять служанок с непокрытыми волосами сзади, а между ними, плывя на обнаженных плечах рабов-нубийцев, скрестив ноги и откинувшись на подушки золоченых носилок, украшенных звериными мордами с разинутой пастью. Египетская дама, весьма ухоженная, с блестящими драгоценностями в кудрях, с золотом на шее, с кольцами на пальцах и с браслетами на руках, одну из которых — это была очень белая и красивая рука, она небрежно свесила с облокотника качалки, и под диадемой, увенчавшей ее голову, Иосиф увидел ее особенный, несмотря на печать моды, единично своеобразный и неповторимый профиль, с подведенными, так что они удлинились к вискам глазами, с приплюснутым носом, с тенистыми выемками щек, с узким и одновременно пухлым, змеящимся между ямками своих уголков, ртом. Это была Мут М. Энет, хозяйка дома, которая следовала в столовую супруга Петепра, женщина роковая.